Нет благодати в Америке. Нет достатка для каждого. В помине нет равенства. Нет истинной свободы. Нет справедливости. Не помогает Бог искоренить бедность и неискоренима болезнь расизма. Не светоч разума возносит американский империализм в мировых делах, а тянется повыше поднять дубину военной мощи. И не творческий созидательный след оставляет людям будущего, а бросает на последнюю треть века зловещую тень ядерного гриба. Любой отрезок американской истории насыщен социальными взрывами, бесчисленным множеством трудностей, всегдашним стремлением присвоить чужое за пределами собственных границ. Проблемы остаются открытыми или загоняются внутрь, чтобы спустя какое-то время с новой силой и в новой форме напомнить о себе. Нисходящее движение капитализма Соединенных Штатов Америки стало круче в последние 10-15 лет. Зримо проявляются закономерности, подчеркнутые Юрием Владимировичем Андроповым. Что касается мира капитализма, то мы являемся свидетелями значительного углубления всеобщего кризиса этой общественной системы. Все более теряют эффективность методы, с помощью которых капитализму удавалось поддерживать относительную стабильность своего развития в послевоенный период. Все яснее становится, империализм не способен справиться с социальными последствиями небывалой по глубине и масштабам научно-технической революции, когда миллионы и миллионы трудящихся обрекаются на безработицу, на нищету. Империализм запутался во внутренних и межгосударственных антагонизмах, потрясениях, конфликтах. В 1982 году группа ученых Стэнфордского исследовательского института в Калифорнии подготовила масштабный прогноз. 7 сценариев будущего на пути к сознательному построению истории. Устанавливая точки отсчета для анализа перспективы, эксперты старались определить главное в развитии Соединенных Штатов в послевоенный период 1945-1973 годов и в последующие годы вплоть до 1980-х. Получилось следующее. Вместо снижающихся цен на ресурсы в 1945-1973 годах, растущие цены на ресурсы, геофизические и политические ограничения в снабжении в 1973-1980 годах. Вместо развивающейся экономики, низкого уровня инфляции, высоких темпов роста производительности труда, умеренно растущей задолженности, застойная экономика, очень высокий уровень инфляции, прекращение роста производительности труда, неумеренный рост кредита. Вместо веры в общественные институты и социальный прогресс, цинизм, сомнения, всеобъемлющий пессимизм, растущее социальное расхождение в ценностях и образе жизни. Растущая преступность получила дальнейшее развитие в росте числа тяжких преступлений в параноидной культуре. Итоги подвел последний элемент сопоставления – представление о перспективе. На место предсказуемого будущего пришло будущее непредсказуемое. Что добавить к этой картине, отражающей целый этап американской истории нынешних тревожных лет?